«Бумбахабата», — начал произносить я, продолжая падать, но почувствовав, как уже начал дрожать клинок от напряжения. 21 уровень бездны. Горизонт безмолвия. Проклятие забытого колдуна. Не успела глыбина расколоться под градом атак, уверенных в победе сектантов, как от моих ног стремительно вырвался черно-золотой туман, и когда под градом атак я приземлился на место раскрошившегося куска свода, стараясь сдержать красные спиральные иглы, окрасившие мою сферу разваливающегося щита в свой красный цвет, туман успел накрыть всех, кто находился в зале, а когда одна игла попала мне в ногу, пробурив ее насквозь и оставив зияющую расползающуюся дыру в плоти, атаки в мою сторону стихли. Однако некоторые маги продолжали нападать на Седова, тот, в свою очередь, перестал кромсать врагов и удивленно уставился в мою сторону вопрошающей мордой. У меня было всего несколько мгновений, чтобы я, превозмогая жуткую боль, сумел остановить распространение столь гнусной магии в ноге, потому небрежно запихнул туда шар из средств от проклятий, смешанный с исцеляющей магией, отделив его от левой руки. Сейчас мне нельзя отвлекаться, или я заплачу высокую цену, призвав беспощадные силы 21 ступени. Из стелющегося тумана ко мне медленно, со звенящим металлическим звуком поднялась золотая боевая коса с черным длинным древком. Ее изгибающееся к концу лезвие было вертикальным, а конец лезвия смотрел в потолок, как в старые времена. Это оружие мне никогда не забыть. Хал, взял да испортил мой эффектный выход, услышал я веселый голос псины в голове, глянул на него и увидел, как он отгрызает голову очередному пойманному магу. Разве ты не заметил страх этих чудиков передо мной? Я бы умер к тому времени, когда ты сообразил что-то сделать, передал в ответ я, ощущая, как по жилам правой руки от косы стал растекаться давно забытый жар. Теперь уже поздно, не отвлекай, и будь осторожен. Как бы ты ни был силен, сейчас я бы тебе посоветовал не стоять по пояс в тумане. Не нуди, услышал я Седова, который при этом погнался за одним из своих врагов, который даже сейчас неплохо держал атаки продолжающего меняться волка. Он стал более костлявым, уже сложно назвать это чудовище волком. Сомневаюсь, что со мной что-то будет. Даже стало любопытно. Этот туман закрыл уста и мысли тем, кто не способен противостоять подобной магии. Они уже не смогут ничего сделать, забвение проникло в их умы, безмолвие сковало и магию. Моя же задача держать под контролем колдуна, он уже здесь, я его чувствую. Прямо передо мной недоумевающие фанатики с пропавшим призванным оружием и магией, доставшие свои клинки, стали один за другим проваливаться, не издав ни звука, в стелющемся золоте клубящегося тумана, а после туман выплевывал их обезображенные тела. Колдуна давно никто не призывал, он голоден и жаждет насыщения. Тут из толпы ко мне стремительно рванул тот самый сектант, в белом балахоне с фиолетовой полосой, у его рук вращалась большая красная спираль, напоминавшая копье, да только копье это развернулось словно цветок, и он метнул свою меняющуюся магию прямо в меня, однако в этот момент из тумана между мной и сектантом поднялась до боли знакомая уродливая зубастая тварь, некогда бывшая человеком. Ее плоть давно стала походить на золотистую кору старого дерева, зубы стали острыми, как у хищной рыбы, волосы на голове обратились ветками, прорези глаз стали вертикальными, а глаза, такие же, как у утопленника, потеряли свой цвет. Колдун схватил когтистыми лапами летящую магию и провалился в туман так же стремительно, как появился. Наивный сектант еще не знает, что это существо из тех, с кем мало кто сможет сладить, даже нынешний я, и пока у него есть чем насытиться, он будет защищать меня от любой опасности. Однако и маг не собирался отступать, отскочил к стене, словно прилип к ней, не отрывая от меня взгляд, а стена покраснела от просочившейся в ней крови, из нее стали собираться в спирали все те же иглы, только куда крупнее и тяжелее, едва успев появиться, они принимались стремительно вращаться, а после с низко гудящим свистом понеслись в мою сторону. Их было достаточно много, чтобы колдун, на мой взгляд, мог их перехватить, но он вынырнул в тот же момент, когда мне стала угрожать опасность. Зная, что эта магия поглощает защитные заклятия, я не мог рассчитывать на свои щиты. Вот только уклониться я также не мог, моя рука прилипла к косе, и мне пока не выдернуть это оружие из тумана, так что остается один, неприятный для меня выход. Не дожидаясь, пока свистящие спирали доберутся до меня, Я слегка повернул косу и сосредоточился. Земля ушла из-под моих ног, и я провалился в черно-золотой туман. Волна забвения тут же волной подступила к моему сознанию, но я приложил все усилия, чтобы представить ту точку в зале, откуда я должен вынырнуть. Мне стало казаться, что это мгновение борьбы с тем, чтобы не забыть, кто я и зачем я здесь, длится вечность, к тому времени, как меня швырнуло из бездонного, клубящегося, черно-золотого океана, освещенного лучами света откуда-то издалека, обратно наверх, и глазом моргнуть не успел, как уже стоял на своих ногах, сжимая в руках все ту же косу. «А ты такой же безумец, как я, погляжу», — ухмыльнулся культист, пока оставшиеся принялись на меня нападать в ближнем бою, что вынудило меня снова нырнуть в туман и вынырнуть в другом месте. «Призвать тварь такого уровня сюда, зная, что сам можешь от этого помереть, достойно похвалы. Похвала от того, кому для своей магии нужны человеческие жертвоприношения, ничего не стоит», — громко ответил в ответ я. «Жаль», — услышал я в этот раз в своей голове, — «жаль, что именно моя похвала будет последней в твоей жизни. Прощай». Глава 8. На одной из стен образовалось кровавое пятно, из которого показались костлявые, кроваво-красные руки без кожи. Эти руки опустились на стены, а затем из пятна показалась безглазая, зубастая, рогатая морда, похожая по форме черепа на лошадиную. Чудовище, капая кровью на пол, спрыгнуло вниз, от его ауры туман слегка разошелся, обнажив каменную кладку на полу. Оно, мягко говоря, было внушительных размеров и напоминало по форме тела человека, если бы не раздвоенный костлявый хвост, когтистые руки и когтистые лапы вместо ног на манер звериных. «Призвал, все-таки, демона, гаденыш. Что ж, колдун, для тебя есть работа». Я повернул косу в другую сторону, оторвал ее от тумана и направил острием на призванную тварь. Передо мной показался колдун, глянул на меня своими блеклыми глазами, пару раз моргнул вертикальными веками, а затем глянул на демона и широко улыбнулся. Через секунду колдун нырнул в туман и вынырнул у демона, но демон тут же прыгнул на него, опрокинув того на спину, и принялся кромсать одревеневшую плоть моего чудища. Колдун же вытянул до неестественного состояния руки, сомкнул их за спиной у демона и сжал, отчего демон заверещал, заглушая ревом хруст своих костей, но колдун на этом не остановился, он утонул в тумане, прихватив с собой своего противника. Еще пару секунд был виден только его раздвоенный хвост. В этот момент я услышал свист кроваво-красного копья, но теперь я напитался силой от косы, и такая атака была мне не страшна. Я вынул косу из тумана и рванул навстречу копью, разбрасывая застывших фанатиков, уклонился от него и почти мгновенно оказался рядом с сектантом, на что тот в ответ выпустил мощный всплеск крови, окатив меня ей, и быстро от меня отдалился, пока я развеивал загородившую обзор, испачканную, подъеденную такой магией, дымящуюся защиту, что интуитивно выставил, а после снова рванул за ним, уже готовый к повторению таких фокусов. Я уже не переживал насчет атак других, которых миновало влияние тумана. Моя скорость была достаточно высокой, она была предназначена для того, чтобы отправить впоследствии колдуна назад, что будет совсем непростой задачей. К тому же Седой прихватывал и моих противников, если они попадались у него на пути. «Как ты там, справляешься?» — раздался голос Седого в моей голове, словно он прочитал мои мысли. «А у меня есть выбор», — передал в ответ я, следуя по пятам за культистом, что пытался отстреливаться самой разной, противной на вид, оккультной магией, лишь бы меня задержать. «Крепись, недолго осталось», — услышал я веселый голос Седого. «Конечно, недолго. Чем сильнее я становлюсь, тем сильнее и колдун, так что в конце будет совсем непросто», — содрогаюсь от одной только мысли об этом. Через мгновение из тумана, ровно там, где пропали колдун и демон, выбросила руку и голову демона. «Да что это за тварь такая у тебя, ублюдок?» — услышал я в своей голове слова культиста. Проследив за тем, куда направился противник в покрасневшем от крови балахоне, я нырнул в туман, где в глубинах увидел силуэт своей разросшейся твари, что обгладывало плавающие останки поверженного демона, сосредоточился на точке и вынырнул ровно туда, где по стоящим сектантам скакал культист. Вынырнул, вот удача, прямо под ним, тут же среагировал и насадил его на косу, пронзив его живот насквозь. Я целился прямо в сердце, но культист, зараза, достаточно шустрый попался. Игнорируя вопли боли, я провернул косу и рывком ударил косой с культистом о пол, покрытый туманом, таким образом, что культист соскочил с лезвия и провалился прямо в обитель колдуна. Он точно будет рад такому подарку. «Извини», — сказал я, понимая, что он не услышит, «не будет твоя никчемная похвала последней в моей жизни». И в этот момент, как назло, прямо через сектантов в мою сторону устремился белый, с оранжевыми искрами луч. Я стремительно обежал опасность, пронесся к едва живому служителю, взмахнул косой и обезглавил его. Так эта гнида еще не померла и как-то сбросила влияние тумана. Он же не был сильным, его магию увеличивал посох. Что-то тут не так, и я оказался прав. Сектанты начали постепенно шевелиться и пытаться атаковать меня. Их магия вернулась, но теперь они стали более меткими в дальних атаках. Даже с моей скоростью они как-то попадали в меня. Прикончив нескольких оживших, я также заметил, что они медлительны, их взгляды были пустыми, словно кто-то овладел их телами. И нет, они и не думали атаковать Седого, все накинулись на меня. «Слушай, Хал», — начал посмеиваться Седой у меня в голове, — «похоже, тебя выбрали королевой этого бала. Фанатики догадались, от кого исходит контроль их разума. Если меня не станет, колдун останется», — передал в ответ я. «Так эта гадость колдуном называется?» — продолжал посмеиваться Седой. «Сам назвал, или с этим чудищем на брудершафт пил? Седой, твою мать, давай болтовню на потом оставим», — вспылил я, отбиваясь от атакующих, на бегу обезглавливая тех, кто попадался под руку. И в этот момент у всех оставшихся повзрывались головы. «Теперь время есть поболтать», — услышал я смеющийся голос Седого в голове. «Страшный ты человек, Седой», — сказал я. «А раньше чего так не сделал?» «Раньше занят был», — ответила псина. «Отменяй эту свою магию и пойдем выпьем». «Не могу», — ответил я. «Как это не можешь?» — сказал подошедший волк. Вблизи он выглядел еще здоровее. «Чтобы отменить эту магию, мне надо проткнуть колдуна». Я потряс своим оружием. «Вот этой косой. Коса – ключ, а колдун – замок. Лучше не спрашивай, чем чревато промедление. Это долгая история. Вот только он решил не показываться последние минуты боя и уже противиться контролю». «Вот тебе раз», — сказал волк. «Значит, веселье еще не закончилось. Сейчас позову его», — сказал я, воткнул древко косы в туман и повернул влево, сосредоточившись на задуманном. Через пару мгновений из тумана вынырнул колдун. Он разросся, стал крупнее, его очертания приобрели хищные черты, перестали походить на человеческие. Я тут же рванул к нему, чтобы ударить в грудь, но тварь мгновенно унеслась прочь, прихватила пару тел с собой и нырнула в туман. «Зараза продолжает поглощать прану поверженных, пока прана из них не вышла. Нападет, когда тела станут пустыми. Забавная у тебя магия, Хал», — сказал, смеясь, волк, наблюдавший за произошедшим, — «от которой еще и самому помереть можно. Моих сил пока недостаточно, чтобы держать такую магию под контролем», — ответил на это я, ожидая нападения колдуна. «Рано было еще применять подобное». «Ладно», — сказал Седой и опустился на передние лапы. «Ты позови его, а я схвачу. Только в меня этой своей косой не попади, мало ли какие на ней заклятия висят, или будешь бутыль столичного Ерофеича должен». Он протопал поближе ко мне. «Имей в виду, бутылка на кону. А тебе весело, как я погляжу», — ответил я. «Да, почему бы и нет», — волк оскалился. «Ладно, давай с этим покончим». Я снова воткнул древко косы в туман и повернул его, сосредоточившись на зове колдуна. Не успел я закончить, как прямо передо мной внырнул колдун, разбросав тела и что-то раздраженно проревел. Седой тут же пронесся к чудищу за спину и обхватил его сзади, оторвав от тумана, но руки и голова колдуна повернулись к волку, руки вытянулись и попытались сомкнуться у волка за спиной, а отростки пока еще спины колдуна мгновенно вытянулись в шипы и пронзили тело волка насквозь. «Давай», — проревел волк. В два прыжка я подскочил к колдуну и ударил косой прямо в грудь, а затем провернул. «Отпускай», — скомандовал Седому я, и он отпустил колдуна, руками оттолкнул себя, сняв свое тело с шипов, и отскочил. Тело же чудища тут же стало утопать в тумане, а за ним и коса. Туман тут же стал стремительно и шумно собираться в ту точку, куда утопала древко косы, и уже через несколько мгновений от тумана ничего не осталось, остались только бардак, сотни трупов, море крови и полуразрушенный зал. «Ну что, пойдем отметим нашу победу?» — спросил Седой, постепенно принимая человеческий вид. «Нет, у нас еще осталась работа, нужно сжечь тела», — сказал я. «Наплюй на это», — улыбнулся Седой. «Сейчас выйдем, и я спалю это место к чертям собачьим. Только выходить будем через ту же дыру. Оставим дом с охранной магией, будет сюрпризом для остальных. Как хочешь, мне плевать, сказал я, снова оглядел зал и добавил. Эта ночь будет мне напоминанием о том, чтобы больше с тобой по ночам не шастать. Артем мне так не первый год говорит, рассмеялся Седой и направился в сторону алтаря, перешагивая через тела, и продолжает наступать на те же грабли. Продолжил я эту мысль и последовал за ним. Апатия, усталость, отрешенность от потери большого количества маны давали о себе знать, но я нашел в себе силы, чтобы выбраться через ту же осыпающуюся обломками дыру. Снаружи я подождал, когда Седой покончит с заклятием, от которого из дыры вырвался столб пламени лимонного цвета. «Ну, пойдем в пустую душу теперь», — сказал великан, поправив свою каким-то хитрым способом зачарованную одежду. «Глянем, как там Артем, если он еще там. А как же пламя?» — спросил я. «Не боишься, что тут пожар разразится?» «Не разразится», — ответил Седой. «У моего трактира еще теплится зачарование от пожара. Ну, может обвалиться тут земля, это уже не наша забота. Нам, собственно, лучше тут не задерживаться сейчас, скоро сюда набегут всякие. Пожалуй, ты прав, пойдем», — устало сказал я, достал последнюю бутыль моего снадобья и с досадой обнаружил, что она разбилась. «Что ж, беда одна не приходит. У меня есть парочка, со вчерашней ночи, могу дать», — сказал Седой, и широко улыбнулся. «Та, что с каким-то пойлом намешана». «Нет уж, спасибо», — ответил я. «Артем и это успел рассказать», — расстроился Седой, убирая флакон. «Вот паршивец мелкий, все веселье испортил. И как это у тебя, с учетом смены формы, все это не разбилось?» — спросил я. «У всех свои секреты», — ехидно ответил Седой, повернулся и зашагал по переулку. Я, в общем-то, догадался, в чем подвох, но вслух озвучивать не стал. К моему удивлению, Артем оказался на своем месте, вполне бодрый, а ведь совсем недавно был в весьма плачевном состоянии. Пока мы подходили к его столу, где народу было куда меньше, чем днем, остались, в основном, только охотники, Артем гневно, немигающим взглядом смотрел на Седова, а тот, в свою очередь, довольно улыбался. «Рассказывай, старый пройдоха, что за гадость ты мне дал?» Тут же сказал Артем, без всякого приветствия. «Ну, так помогло же», ухмыльнулся Седой. «Помогло», ответил Артем, «так помогло, что я теперь заснуть не могу и дважды по шлюхам сходить успел. Тут уже у всех разные побочные эффекты», сказал Седой, посмеиваясь, явно что-то недоговаривает. «У тебя выходит, вот такой. Но ты не переживай, часам к 4 утра действие исчезнет, и ты спокойно заснешь. Прямо здесь», рассмеялся Седой. «Какой же ты изверг бываешь», сказал Артем, потом прищурился. «Так значит, ты не послушал меня и как стемнело пошел с Седым шляться по улицам?» «Да, каюсь и горько об этом жалею», ответил я, наблюдая, как Седой достает бутылки со своим вином. «Что-то вы рано вернулись», буркнул Артем, глядя на меня. «Рассказывай, где набедокурить уже успели?» «На 39-й, устало сказал я, упершись локтями в стол. «Он что, тебя тоже к фанатикам повел?» — спросил Артем, разворачивая трубку из платка. «Да, забросил нас в самое пекло», — ответил я. «Давай не будем об этом, тут вопросы больше к Седому». «Да знаю я, что спрос тут с этого пройдохи», — продолжил бурчать Артем. Поджег трубку, затянулся и глянул на Седова, разливающего вино с фиолетово-розовым оттенком по стаканам, которые успел принести Борода, пообещавший принести чего-нибудь поесть из еды. «Ты же понимаешь, насколько теперь фанатики забегают?» «Ну подумаешь, забегают», — ответил Седой, двигая наполненный бокал к Артему. «Я планирую покончить с этим делом за неделю, их беготня будет мне на руку. Не забивай себе этим голову, лучше вина моего попробуй». «Ну нет, хватит с меня выпивки», — сказал Артем. «Прошлой ночи хватило. 20 с лишним лет это вино хранилось в ожидании своего часа», — сказал Седой, глядя на курящего трубку охотника. «Не стоит отказываться от такой возможности. К тому же, мы празднуем вторую победу за эти дни. А еще я много чего выяснил за эту ночь, и поделюсь с тобой информацией только если ты выпьешь этот бокал». «Знаю я эти твои уговоры», — сказал Артем, — «как пьянчуги на хуторе, ей-богу. А, черт с ним, давай, тебе в радость будет все в секрете держать. Знаю, что не скажешь ничего, если не выпью». К рассвету я кое-как доковылял до дома Лены, не столько от выпитого, сколько от усталости, накатившей новой волной к утру. Мана без снадобий долго восстанавливается, и сейчас будет лучше, если я лягу спать. Но мне еще не терпелось узнать новости о том, как все прошло в доме комбата. Видимо, придется отложить этот разговор на потом. Я вообще не уверен, что мне кто-то откроет в такой-то час, и все же. Я негромко постучал в дверь черного хода. В ответ услышал только тишину. Постучал во второй раз. Снова тишина. Поняв, что все крепко спят и настойчиво будить Лену будет невежливо, я собрался было уходить, как за дверью раздались быстрые шаги, а затем звук отпираемой двери. «Заходи», — сказала Лена, улыбаясь. Даже в ночной рубашке, со слегка спутанными волосами, она, как всегда, была прекрасна. Я зачем-то поклонился и послушно прошел внутрь, чем позабавил красноволосую красавицу. «Тебе повезло, что я чутко сплю. Так бы тебе пришлось возвращаться к себе ночевать». «Да, повезло», — ответил я, идя по коридору. «Как у тебя все прошло? Завтра об этом поговорим», — сказала она, взяла меня за руку, но остановилась. «Это что, кровь? Да у тебя вся одежда в следах крови. Ночь непростая была», — устало сказал я. «Так, завтра расскажешь об этом, не сейчас», — сказала Лена, приложив палец к моим губам. «Живо снимай всю одежду, я брошу ее Таисе, она все отстирает. Боже, у тебя и волосы в ней. Пошли мыться. А может, это тоже до завтра подождет?» — с надеждой спросил я, раздеваясь. «Не подождет», — сказала Лена, взяла мою одежду и отнесла, оставив меня в нижнем белье в коридоре. Довольно скоро она вернулась, взяла меня за руку своей изящной ручкой, словно я малое дитя, и потянула наверх. «Моя постель священна, не дам ее пачкать кровью не пойми кого. Сейчас наберу воду». Достаточно быстро Лена подготовила расписную серебряную ванну, я же устало наблюдал за тем, как изящно и быстро она это делает, создав воду буквально из ничего. Она решила не будить гувернантку и позаботиться обо мне сама, не знаю почему. В очередной раз взяв меня за руку, она буквально усадила меня туда, достала из тумбы какое-то средство, чей цветочный аромат доносился издалека, налила его на свою нежную ручку, встала позади и принялась намывать мою голову. Как никогда прежде я познал все прелести принятия ванны. На одной голове Лена не остановилась, пусть и делала это быстро. «Эй, ты чего?» – нежно спросила она меня, наклонившись ко мне и поцеловав, когда я чуть было не провалился в сон, то ли от усталости, то ли от заботы и чувства безопасности, которые ощутил, оказавшись в ее руках. «Рано еще засыпать. Похоже, ты и правда совсем валишься с ног. Вставай, я тебя оботру и пойдем в постель». Покончив со всеми водными процедурами, мы прошли к постели, где она бесцеремонно уложила меня, накрыла одеялом, а после и сама прижалась ко мне. «Спокойной ночи, горе мое луковое!» Почувствовал я шепчущий голос с теплым дыханием у уха и в тепле ее тела тут же провалился в сон. Глава 9. Поутру я проснулся с болью в голове и с тем чувством в теле, о котором успел забыть в последние дни. Не открывая глаз, я поискал рукой Лену в постели, но ее рядом не оказалось. «Доброе утро», — произнесла Лена, войдя в спальню. Она была одета в серое неприметное платье с фиолетовой витиеватой вышивкой, а на ногах уже были сапожки такого же серого цвета. «Пора бы и мне обувь какую прикупить, кроме армейских сапог и сапог из поместья у меня ничего здесь нет. Долго же ты спал? Доброе утро», — ответил я, сел в постели и схватился за голову. «Голова опять болит?» — спросила она. «Ну хоть кровь из носа больше не идет и пришел ко мне не на последнем издыхании, уже хорошо. Средство на столе, я догадывалась, что так будет». Я встал с постели и взял малый флакон с черной жидкостью, открыл и выпил немного. «Скажи мне, Миш», — сказала она, подойдя ко мне, — «этот рваный фиолетовый шрам на твоей ноге, ты вчера эту рану получил?» «Да», — ответил я, не поворачиваясь, поставив на стол флакон. «Повернись, хочу подробнее рассмотреть, при дневном свете», — сказала красавица в сером платье. Я послушно повернулся, и Лена сосредоточенным взглядом оглядела меня с ног до головы. «У тебя полно шрамов после прошлой ночи», — сказала она, — «я от них избавлюсь со временем», — ответил я, подходя к ней, чтобы обнять, но она отстранилась. «Судя по очертаниям, у тебя была внушительная дыра, пробившая твою ногу насквозь», — серьезно сказала она. «Но сейчас ты ходишь и не хромаешь», — умудрился восстановить все ткани и кости. «Обычно в таких случаях нога может стать короче другой». «Так и есть», — ответил я. «Я не могу тебе рассказать подробности, скажу только, что я знал об этом, чуть не потерял равновесие и не опирался на эту ногу, пока работала исцеляющая магия, и у меня было заклятие, ускорившее восстановление, потому все в порядке, нога такая же, как и была. Да и к чему эти разговоры, исправить укороченную ногу, не такая уж проблема. Взгляд Лены смягчился и она приблизилась ко мне, дав ее обхватить. «За завтраком расскажешь, что вчера случилось?» – спросила она, взглянув мне в глаза. «Если ты расскажешь о том, как прошел твой день вчера», – с улыбкой ответил я. «Хорошо», – сказала она, поцеловала меня, снова отстранилась и направилась к выходу, прихватив с собой серый плащ со столика, но у выхода из спальни обернулась. «Твоя одежда требовала капитального восстановления, Таисия сдала ее портному, потому я попросила Артема принести тебе эту вашу форму, она лежит здесь, на софе. Я буду внизу, не заставляй меня долго ждать». «Спасибо, Лен», — сказал я, направившись к софе. «Кажется, я снова у тебя в долгу». «Перестань», — ответила она, — «уже нет смысла считать, кто кому чего должен». С этими словами она вышла из спальни, а я принялся одеваться. Одевшись, я заметил, что ремней здесь также нет, как и накидки. Накидка действительно достаточно истрепалась без должных зачарований, сомневаюсь, что портной сумеет ее восстановить, проще сшить новую. И как мне сейчас скрывать свое лицо без капюшона? Что ж, придется воспользоваться магией изменения лица. Я в этом сейчас не такой мастер, как Седой, все тело изменить не смогу, но теперь я разобрался в некоторых принципах, из-за которых не вся магия у меня работала, с изменением лица уже не будет проблем. На самом деле, я давно должен был начать этим пользоваться, но как-то уже привык к капюшону своей накидки. Покончив с одеждой, и убедившись в зеркале Лениного гардероба, что одежда пришлась впору, я направился вниз, где Таисия давно подготовила стол к завтраку. А впрочем, судя по яркому дневному свету, время близится к полудню, так что это уже не завтрак. Я сел напротив Лены и дождался, когда Таисия снимет колпаки с моих блюд, которые она предусмотрительно оставила, чтобы еда не остыла. «Так чем ты займался этой ночью?» — сказала Лена, искусно орудуя ножом в моем блюде, разрезая мясо на мелкие кусочки. Я пыталась расспросить об этом Артема, он поведал мне, что вы совершили налет на одно из убежищ фанатиков, но сам он там не был. «Все верно», — ответил я, принимаясь за еду. «Я был там с Седым, мы были там вдвоем. Не смотри на меня так, это была не моя идея, меня туда затащил Седой». Поспешил я успокоить красавицу с приобретающими огненный цвет волосами, когда она уставилась на меня синевой своих глаз, и даже перестала есть. Я так опрометчиво, без плана, не напал бы на толпу фанатиков, но у Седова планы в духе полководцев на этот счет. Впрочем, стоит признать, после его действий от нас на какое-то время отстанут, будут искать того, кто буквально устроил спартанский террор в их Афинах. Может оно и так, но ты сильно рисковал, влезая в эту авантюру, сказала она, вернувшись к трапезе. Ты прекрасно мог и не шастать с ним по ночам, чтобы не попасть в такую ситуацию. Поздно уже об этом думать, Лен, это уже случилось, ответил на это я. Все обошлось, и ладно, дела и без того хватает. Я хотел рассказать тебе о том, что выяснил Седой. Не нужно, прервала меня Лена. Артем уже передал мне записи исследований Седова. Что, правда? Удивился я. «Что тебя так удивило?» – спросила Лена. «Даже не знаю, с чего начать», – ответил я, улыбнувшись, – «с того, что Седой вел записи своих исследований, или с того, как быстро вы начали совместную работу. А чем ты недоволен?» – спросила она, и направила в меня вилкой. «Между прочим, эти записи помогли мне разобраться, как вернуть жену Резникова к прежней жизни без излишних сложностей, так что тебе грех на это жаловаться». Я немного помолчал, пережевывая обжаренное до хрустящей корочки нежное мясо. «К слову, как тебя встретил комбат?» – спросил, наконец, я. Он не ожидал увидеть меня у себя на пороге. Начал рассказывать Лена, аккуратно вытирая уголки рта салфеткой. «Но, когда понял, что я от тебя, любезно пустил, я договорилась с ним, чтобы он не вмешивался в процесс лечения, чтобы не услышал, или я откажусь от затеи. Куда больше проблем мне доставила его жена. Она еще и кусаться пытается при любой возможности, руки-то связаны. Ладно, я пойду, дела не ждут. А у тебя какие планы на сегодня?» «Конкретных планов у меня нет», — ответил я. «Разве что сделать пару покупок. Ах да, чуть не забыл. Мне нужно заказать у тебя еще партию тех снадобий. Со снадобьями тебе придется подождать несколько дней», — сказала Лена, одевая плащ. «В эти дни, Как видишь, я занята, не приготовить, не заказать партию сейчас я не смогу. Ничего страшного, это подождет, ответил я, и также встал из-за стола. Таисия, все было очень вкусно, ты прекрасный повар. Рада стараться, господин, сказала гувернантка, все это время стоявшая недалеко и наблюдавшая за нами. Я прошел к выходу вслед за Леной, где она повернулась ко мне и взяла за руки. «Миш, я тебя прошу, хоть один день будь осторожнее», — сказала она. «Не переживай об этом», — сказал я с улыбкой. «Я ведь уже говорил, живым я точно буду». Я прихватил Ленин саквояж, когда мы вышли на крыльцо, я сплел нужную магию, а затем одним движением руки поменял лицо. «Ну как, сойдет?» — спросил я Лену, глянув на нее новой физиономией. «Да, вполне неплохо», — сказала она, — как ни в чем не бывало, только морда отвратная. Если бы ты был сейчас в мундире, это бы выглядело так, словно головорез подался в капитаны. Я окинул взглядом дома на противоположной части улицы, где уже вовсю трудились плотники. «Я смотрю, ты решила основательно исправить последствия», — сказал я, спускаясь вслед за ней по ступеням. «Конечно, их вид портит настроение», — бросила она, ускоряя шаг. «Когда твои окна выходят на сторону недавнего побоища, настрой на день, знаешь ли, падает». «Так я и не упрекаю тебя ни в чем», — улыбнувшись, — сказал я, затем обнял ее в последний раз на сегодня и поцеловал. «Хорошего тебе дня. Может быть, вечером снова окажусь на пороге твоего дома». «Хорошо, вечером буду тебя ждать», — ответила Лена, накинула капюшон плаща и забралась в заранее заказанный открытый легкий экипаж, из тех, что тут периодически ездит. Мда, аристократку из нее не выбьешь. Крепостной город не маленький, конечно, но пешком его можно обойти за пару часов, потому тут и ездит, в основном, груженные всяким телеги, экипажи тут редкость, люди и пешком прекрасно добираются. Вот потому я и думаю, не сыграет ли это против Лены, так она вполне может привлечь к себе внимание. А впрочем, таким же образом она может показать свой статус Резникову, показывая тем самым, что мы на разных уровнях. Со мной-то, конечно, такие фокусы не сработают, всему виной мое прошлое, и я прекрасно понимаю, что однажды то, что я не чувствую разницу в статусе, мне может аукнуться, когда однажды я покину зону. Но здесь такие границы не так много значит, больше значит чины, если, конечно, это не касается боярских родов, с ними совсем иная история. А ведь я уже по пояс вляпался в эту историю. И как меня угораздило сойтись с дочерью главы боярского рода. Я успел навести справки о Невских, их род почти вымер, о них не было слышно около 100 лет, пока один из предков Лены не вернулся в Российскую империю, объявив себя Невским, предъявив кольцо с гербом и заявив права на наследство. Само собой ему не поверили даже так, да и многие не были согласны расставаться с тем, что уже по праву считали своим, так что ее прадед отвоевал свое имущество, в рамках правил тех лет, разумеется. Конечно, с тех пор многое изменилось и сейчас Невские занимают далеко не последнее место в могуществе среди боярских родов, потому, если трезво расценивать наши с Леной шансы совместной жизни, будущего у наших отношений никакого нет. Тем не менее, мы вместе здесь и сейчас, и, как выяснилось, оба ценим моменты, что у нас пока есть. Правда, мне все еще неловко за то, что происходило вчера. Погруженный в свои размышления, я не заметил, как добрался до артефактора, которого давно заприметил. Жалование мне было выплачено еще при переводе в капитаны, да и не тратил я деньги особо, так что мог себе позволить пару-тройку достойных артефактов. Звон бронзового колокольчика над дверью разбудил спящего за столом мастера. Он поправил одежду и сонно проговорил: «Добрый день, господин». «Добрый», — выдохнул я, оглядывая лавку. Не могу сказать, что она меня обрадовала, но в крепости, как я успел заметить, и правда не так много платежеспособных покупателей, интересующихся артефактами, большинство уже приезжают сюда с ними, так что глупо с моей стороны ожидать в лавке артефактора какое-то убранство и лоск, вместо потертой деревянной обивки. Мне нужно прикупить ботинки, плащ и что-нибудь на защиту», — сказал я, через мгновение. «Хорошо, вас что-то конкретное интересует?» — спросил седой артефактор. «А знаешь, покажи, что у тебя есть из перечисленного, я сам погляжу и выберу», — сказал я, и немного подумав, добавил. «Только артефакт на защиту мне нужен не одноразовый. Одноразовые артефакты стоят дешевле и используют магию на ступень выше, чем многоразовые за ту же цену, сказал мастер. «Многоразовые стоят куда выше. Вы уверены, что вам нужны именно такие?» «Да, уверен», сказал я. «Плевать на цену, в крепости сейчас наверняка нет артефактов, которые я не смог бы себе позволить. Не задавай глупых вопросов и покажи, что есть. Не будем тратить время. И все же понадобится какое-то время, в таком случае, чтобы принести то, что имеется, господин. Присядьте, пожалуйста, на софу», сказал мастер. «Вам может чаю приготовить?» «Нет, не стоит», ответил я, усаживаясь. «Мне доставляет неудобство это лицо. Пока что все еще приходится отвлекаться на поддержание этой магии, и если подолгу с ним ходить, становится крайне неприятно, словно гудящее ухо комар, потому я не хотел бы надолго здесь задерживаться. А еще мне не терпится проверить пару моих навыков, которые должны уже проявиться с моим нынешним уровнем сил. Это одна из причин, почему я попросил принести все. Второй причиной является то, что мне проще купить готовые артефакты, чем месяцы ждать заказанные. Пусть зачарование будет слабым, главное для меня – их основа. С крепкой основой можно и самому зачаровать, или вовсе Седова попросить, он в этом мастер. Последняя пара боев показала мне, что сейчас мне уже нужно обновить экипировку, словно голый сражаюсь, одни только сапоги чудом целыми остались. Впрочем, я совсем отвык от артефактов, настолько, что в моих руках и килич, кусок металла, почти не использую его свойств, кроме резонатора и усилителя магии. Пора серьезнее отнестись к делу. Чтобы кто ни говорил о наших набегах, мое чутье подсказывает, что ответ нам подготовит жесткий, куда жестче того, что мы видели ранее. Размышляя о грядущем, я наблюдал, как седой мастер один за другим притаскивал со своего склада металлические крытые ящики, в которых в этом мире принято хранить артефакты, и ставил их на столик передо мной, а когда на столике закончилось место, стал ставить ящики на пол рядом. «Все принес, можно приступать к просмотру», сказал мастер, вытер руки о полотенце у себя на поясе и принялся одевать перчатки. «С чего хотите начать?» Я глянул на состояние своих сапог, потом на мастера. «Давай начнем с ботинок», сказал ему я. «Хорошо», с деловым видом сказал артефактор, открыл крышку одного из ящиков и оттуда начал стелиться вниз ледяной пар. Он просунул туда руку и достал пару полусапог серого цвета с чешуйчатым покрытием, что напомнило мне сегодняшний наряд Лены. «Кто знает, может, эта удача со мной снова играет, и мне нужна именно эта пара». Я применил навык распознавания зачарования и оглядел ботинки, но распознал только восстановление, резонатор магии и несколько неизвестных мне зачарований, отсвечивающих перламутровым цветом. «Да, этот навык мне здесь пока бесполезен. Эти ботинки выполнены из шкуры болотного ящера», начал рассказывать мастер, вертя ботинки в руках передо мной. «Устойчивы к повреждениям, размер, соответственно, подгоняется под владельца. Когда они напитаны маной, имеют свойство поддержки магии, свойство поддержки бега, свойство отражения магии и китайское зачарование дуранг, способное усилить каждый ваш удар ногой. Цена 580 рублей. «Давай следующее», сказал я. «Мне понравились эти ботинки, но надо посмотреть все». Следом за этими мастер показал несколько пар коротких ботинок, одни с повышенной защитой и усилением стихии огня, другие для мастеров земляной магии, третьи были уникальной защитой от проклятий, а четвертые были с сердцевиной лесного духа, что позволит без труда передвигаться в лесу, но в остальном все ботинки мало отличались друг от друга. Я выбрал серые полусапоги, пусть они дорогие, ударная сила китайского зачарования звучит куда убедительнее, да и основа, как выяснилось, была куда крепче, выдержит более мощные зачарования. После мастер стал доставать плащи, они оказались самыми разнообразными. «Вижу, плащей у тебя много», прервал я описание мастером очередного плаща. «Скажи мне сразу, у какого из твоих плащей самая крепкая основа, на случай добавления зачарований?» «Что ж», сказал мастер, обдумывая свой выбор, затем подвинул ящики и вытащил один продолговатый ящик. «В таком случае, вам подойдет вот этот». Мастер достал из ящика черный плащ с бордовой вышивкой и капюшоном, подбитым тонкой линией меха какого-то зверя, такого же бордового цвета. Этот плащ выполнен из волос одной нечисти, водяницы, усилен мехом кровавого лиса, достойная основа для широкого выбора зачарований. Цена 900 рублей. «Хорошо, возьму этот», сказал я. «Не хотите узнать, какие у него зачарования?» спросил артефактор. «Нет, потом разберусь», — сказал я. «Воля ваша», — сказал артефактор, убирая плащ в ящик и откладывая ящик к ботинкам. «Изволите посмотреть артефакты защиты?» «Да, будь добр», — сказал я, вставая с софы, и артефактор перешел к малым металлическим коробкам на столе. «Все многоразовые артефакты, что у меня в наличии, активируются строго произвольно, своим владельцем, потому предупреждаю, вам нужно будет вписать себя в артефакт, чтобы он исправно работал. Я подобрал вам многоразовые артефакты поменьше размером, предположив, что вам нужен артефакт, который всегда будет с вами. У вас есть какие-то предпочтения к артефактам защиты? Нужен щит, который не сумеет пробить оккультная и отменяющая щиты магия», — сказал я. «При всем уважении, господин», — сказал артефактор, — «я не смогу подобрать вам артефакт, защищающий от запрещенной в нашем государстве оккультной магии, но, ориентируясь на остальную магию, я могу вам предложить вот этот». С этими словами артефактор открыл коробку и достал оттуда браслет с цветастыми бусинами. «Этот браслет изготавливается в Черноостровском монастыре, открывает щит святой магии, отталкивая всех, кто не вписан в браслет. Зачарование достаточно сильное, в империи не так много магов, способных пробить столь плотный щит, не имеющий структурную природу. Ишь как складно заливает, будто не в этой крепости у него лавка. Еще и запреты вспомнил, на которые тут успешно плюют. Впрочем, мне не было до этого дела, но заинтересовало другое. Я взял его из рук артефактора и повертел в руках. Каждая бусина тщательно вплетена плотными узорчатыми веревками неизвестной мне текстуры, видна женская рука. Ну, может, я ошибаюсь, однако главное, что я заметил, это точно церковный артефакт. Зачарование отсвечивает золотым блеском. И откуда у простого артефактора такая вещица, он же не церковник? Прекрасная работа, не правда ли? Срабатывает сей артефакт 3 раза за день, после чего требуется время на его восстановление. Продолжил седой артефактор. Его цена 1200 рублей. Это церковный артефакт, сказал я. Монастыри не набивают такую цену и не пускают артефакты в частные лавки на продажу. Откуда он у тебя? Конечно, я солгал, так как судил строго по опыту своего мира, но по физиономии артефактора понял, что попал в точку. С самого начала я чувствовал по его жестам и интонации, что он придумывает цены из головы, логично было предположить, что он их завышает, однако качество артефактов действительно неплохое и на этом спасибо. Не слишком ли высока цена для краденного товара? Тем не менее продолжил напирать я. Простите, господин, товар не краденный. Начал оправдываться артефактор, вернее сказать, я его не украл, выкупил у торговца, не знающего ему цену. Я возьму браслет, прервал я его, если сбросишь цену до 800, но господин, начал было он, тогда я отдам его, практически, за ту же цену, что приобрел. А тебе лучше будет, если церковники узнают, что ты торгуешь украденными у церкви товарами. Пригрозил я, в данной ситуации мое нынешнее лицо головореза идеально подходило. Я могу это устроить? Нет, конечно нет, поспешил успокоить меня артефактор. Отдам его вам за 800 рублей, как вы просите. Вам доставить артефакты к вашему дому? Нет, сказал я, доставая кошель и отсчитывая деньги на стол. Я все одену сейчас, а вот эти сапоги, я кивнул в сторону своих сапог, сдам на починку, как будет угодно, сказал артефактор, снимая перчатки. Когда я вышел из лавки в новых, пока непривычных в ходьбе ботинках и почти невесомом плаще, я на ходу наложил руку на браслет, сосредоточился и вписал в него себя и Лену. Что ж, теперь я готов двигаться дальше. Я собирался пойти в пустую душу, чтобы определиться, что делать дальше и подучить заклятие Седова, но остановился, когда заметил у старого колодца покосившийся столбик со скульптурой грача. Седой, попытался я наладить связь с великаном, ты слышишь меня, Седой? В ответ была тишина, никакого намека на ответ. Дахал, внезапно нарушил тишину его голос в голове. Что случилось? Да ничего, в общем-то, ответил я. Я тут стою около одного из твоих грачей. Пустишь в гости? Через некоторое время воздух наполнился напряжением, однако я не увидел прежнего искажения пространства. Нашел тебя, сказал он. Чего ж нет, заходи. Ой нет, не заходи, прыгай в колодец. Что ж, пора привыкать, даже тут у Седова не все так просто. Глава 10. О, я смотрю, ты одежку новую себе прикупил, вместо приветствия сказал Седой, уселся в кресле поудобнее и поставил ноги на стол. «Решил подготовиться к ответному удару после наших ночных прогулок», — ответил я, оглядывая его обитель. «Седой провел колоссальную работу здесь. Все убрано, вместо стульев стояли кресла, столы с книгами пропали, и теперь помимо письменного стола стояли верстаки да прочие столы, оборудованные для каких-то дел, а в одной части под куполом располагалась широкая кровать. Я смотрю, ты тут успел прибраться. А чем еще со скуки заниматься?» — ответил Седой, потянувшись. «Я тоже готовился к каким-то событиям, по-своему. Надеялся, что будет хоть что-то интересное, но вместо этого трусишки попрятались по норам, обдумывая, что им делать дальше. Терпеть не могу ждать. Слушай, раз тебе пока нечем заняться, может, глянешь зачарование моего плаща?» Я отстегнул плащ, снял с себя и уложил его ему на стол. «Уверен, тебе по силам что-то подправить и сделать его лучше. А что мне за это будет?» — ответил Седой, посмотрев на меня и широко улыбнувшись, однако, в противоречие своим словам, сменил позу, придвинувшись поближе к плащу. «Тебе напомнить, что из-за тебя я чуть не помер», — ответил я, скрестив руки на груди. «За тобой должок. К тому же, тебе будет сподручней, если у меня будет больше возможностей помогать тебе. Ты так не считаешь?» «Ладно, ладно», — ответил Седой, схватив край плаща, чтобы рассмотреть ткани. В глубине его глаз снова замерцал слабый, едва заметный свет. «Уже и пошутить нельзя с тобой, ты слишком серьезен, Хал». Он встал, поднял плащ и повертел у себя в руках, внимательно рассматривая каждый сантиметр. «Основа плаща действительно неплохая, но наложенные зачарования — сплошная халтура какого-то самоучки. Не знаю, где он достал такие материалы, работать с ними он определенно не умеет». Седой поднял плащ и понес к какому-то, сооруженному не так давно, верстаку. «И ткань он недостаточно обработал в желчи», — продолжил Седой, склонившись над плащом. «Но это дело мы поправим. Ты располагайся, чаю попей, если хочешь, есть что покрепче. Бар у стены». «Спасибо, я и чаю попью», — ответил я, присаживаясь. «А где он у тебя?» «Ну ты что, прямо перед тобой стоит», — сказал он, не отвлекаясь от плаща. «Столик с сервизом и чайником заваренного чая, а рядом самовар стоит». «Вот этот чан?» — спросил я, увидев большую металлическую бочку, из которой торчал кран. «Его я заметил не сразу». «Да, этот чан», — ответил Седой. «Я мог сделать самовар и получше, росписи добавить, но зачем, если тут никто кроме нас с тобой, да Артема, давно не был. Работает, воду чистит, кипяток дает, и ладно». «Я и не говорил ничего против, Седой», — ответил я, слегка удивившись тому, как он начал оправдываться за такую мелочь. «Ты, может, и нет», — буркнул он, — «а Артем скоро плешь на моей голове проезд речами об этом. Видишь ли, у меня такой же стоит дома, на кухне постоялого двора». Артем поначалу молчал об этом, но потом как заладит. «Седой, тебе по статусу не положено такими вычурными предметами пользоваться», — изобразил великан голос Артема, да так натурально, что я невольно улыбнулся этому таланту. «Хорошо же они друг друга знают. Да сделай роскошнее себе самовар, ты же можешь, стыдно тебе, Седой, должно быть, такие вещи творить можешь, а вместо самовара какая-то медная ерунда», и так далее. Дошло до того, что я сделал новый и поставил его на видное место, чтобы успокоить переживания Артема на этот счет. «Правда, не похоже на него», — ответил я, улыбаясь и попутно помешивая чай в чашке. «Не думал, что для него такие вещи важны». «Еще как похоже», — ответил Седой, повернулся и понес плащ к другому столу, исписанному символами. «Погоди, еще убедишься в этом. К слову, ты зачем зашел-то? Наверняка не только за тем, чтобы занять меня работой». «Нет, конечно», — сказал я, отхлебнув немного чая. Его вкус был достаточно крепким и терпким. «Зашел просто поговорить, а заодно обсудить, что нам стоит сделать дальше». «Да, и о чем ты бы хотел поговорить?» — спросил он, не отвлекаясь от плаща. К моему сожалению, за его спиной, загородивший обзор, я не видел, что он там делает, но это определенно была магия, судя уже по вспышкам света, доносящимся от плаща. «Ну, честно сказать, я не знаю», — сказал я, немного подумав. «Вот скажи, например, какие у меня шансы найти способы вернуться в свой мир в столице?» «Ты еще не оставил эту идею?» — спросил в ответ Седой, отложил плащ, повернулся ко мне и сел на край стола с символами, скрестив руки на груди. «У тебя есть Лена, да и дела сейчас не так плохи. А Морозовы, даже если и прознают о том, кто ты, от тебя не откажутся, по многим причинам. Ты обрел здесь друзей, в конце концов, но, при этом, ты все еще жаждешь вернуться назад. Зачем, все-таки, тебе это? Я бы сказал, что все сложно, ответил я, достал портсигар, вынул папиросу и закурил, а после того, как выдохнул дым, продолжил. Если бы это было так, на деле, если опустить все подробности, у меня цель только одна – месть. Я хочу увидеть, как дома тех, кто все это допустил, горят в черном пламени. Догадывался, что ты так скажешь, сказал Седой, но не могу понять, себе ты врешь или мне. Одной жажды отомстить мало, чтобы столько времени продолжать рваться обратно, когда тебе дали второй шанс на жизнь. Мало, чтобы, зная все риски и осознавая, что в игольное ушко проскочить будет проще, чем добиться успеха в том, что ты задумал, продолжать твердо стоять на своем. Он прошел в сторону бара. Ткани плаща все равно надо дать остыть, закончу с ним позже. Громко сказал Седой оттуда, открывая ящики бара, где взял какую-то бутылку и пару стаканов, вернулся и уселся за столом напротив меня, открыв бутыль и разлив крепкое спиртное по бокалам. «Что это?» – спросил я. «Виски, шотландский», – сказал Седой. «Когда-то этого добра у меня было много, когда англичане помогали нам сражаться с тварями врат. Они рассчитывали прибрать власть в Российской империи к своим рукам, но у них ничего не вышло из этой затеи, долгая история». «В твоем мире такого нет?» «Есть», – ответил я. «Просто твоя бутылка без бирок и каких-либо опознавательных надписей, мало ли, что это может быть. Ну ты же не думал, что зачарование на бумажках и сами бумажки будут как новенькие за столько-то лет», — сказал на это Седой. «Что ж, выпьем, потом я продолжу». Я взял бокал и опустошил его вслед за великаном. Виски так ударил в нос, что я и в рукав уткнулся и принялся поедать пирожные Седова, что стояли вместе с сервизом, чтобы перебить нахлынувшие ощущения. «Да, забористый, зараза», — сказал он, скривив лицо. «Слишком долго простоял». Седой выдержал паузу, затем продолжил. «Знаешь, что я думаю насчет твоей тяги назад? Каждый человек, умирая, оставляет после себя немало незавершенных дел. И у тебя после твоей смерти также осталось немало таких дел, о которых ты не можешь не вспоминать. Таково мышление мертвеца. И есть какие-то дела, которые ты непременно жаждешь закончить, но, либо ты не осознаешь этого, либо не желаешь об этом рассказывать». Седой откинулся на спинку кресла, сложил руки за головой и поставил на стол свои сапожищи, отчего и кресло, и стол характерно стали поскрипывать под его весом. «Я тут подумал, это весьма иронично. Водяницами, теми самыми, из волос которых соткан этот плащ, становятся те, у кого остались вот такие важные незаконченные дела. Получается, несостоявшийся мертвец носит на себе волосы себе подобных, сестер той же беды». «Ну ладно, хватит, Седой», — сказал я. «Мне хватает уже того, как судьба изощренно любит потешаться надо мной, а тут ты еще на больное давишь». «Да, ты прав, у меня есть такие дела, и месть, точно такое же незаконченное дело, что до остального. Только умерев, я понял, что забыл все то, ради чего двигался вперед. Жизнь у меня была такой сумбурной, что я погряз, растворился в мелочах, это и отодвинуло на второй план все мои юношеские мечты. К великому сожалению, то же самое со мной происходит и сейчас. На самом деле, мне не было дела до ситуации с сектантами, но моя излишняя правильность вынудила влезть в это болото по самую макушку, наплевав на то, что у меня подвешены в воздухе иные задачи. «Вот это уже больше похоже на правду», — сказал Седой, убрал ноги с края стола и потянулся за бутылкой, быстро разлил виски по бокалам и взял свой. «Мы часто теряем себя в потоке событий, и затем сетуем на то, что все часто идет не так, как мы того хотим. Я так тебе скажу, если ты не оставишь свою идею, какой бы невозможной она ни была, рано или поздно ты подберешься достаточно близко к своей цели, а получится у тебя все или нет, уже воля судьбы. И да, я с тобой согласен, лучше двигаться туда, куда ты хочешь, как бы тяжело ни было, чтобы остаться верным себе, чем забыть о том, куда ты шел. Красиво звучит, да, и звучит просто. На деле, конечно, все куда сложнее, чем звучит на словах». Великан напрокинул залпом стакан и снова скривился, выдвинул ящик стола и достал оттуда целое блюдо копченого мяса. «Нет, даже спрашивать не стану, откуда он это взял, и что с его столом не так», только молча последовал его примеру, выдохнув, выпив залпом жгучее содержимое стакана, а после тут же затолкал в рот несколько ломтей мяса. «Ну а ты что, спросил я. «Какие у тебя цели сидеть в зоне в захолустном постоялом дворе?» Седой усмехнулся. «У меня было много амбиций», — начал рассказывать Седой, вытерев руки о рулон ткани, который достал из того же чудо-ящика. «Возможно, даже побольше твоего. Но все эти амбиции затевались в кругу друзей, вместе с той, что я любил. Не так много из них продолжают топтать землю в нашем мире, а мои амбиции сошли на нет, оставив только желание сохранить то, чем дорожили мои друзья и она. Да, я говорю о том самом захолустном дворе. Прости, не стоило мне спрашивать о таком», — поторопился принести извинения я. «Да еще и твой дом оскорбил. А знаешь, ты прав», — сказал тут он. «Я действительно засиделся на одном месте. Может, стоит сняться, так сказать, с якоря и двинуться в путь. Больно дурно ты влияешь на меня, Хал». «Ага, такого прохиндея поди испорть, в дураках останешься», — буркнул я, вспомнив последние события, на что великан заливисто рассмеялся и снова разлил виски по стаканам. «Давай выпьем, Хал», — начал он, встав и подняв бокал кверху, — «за движение вперед». Проведя добрую часть времени с Седым, я успел многое обдумать. Также я выучил, наконец, заклятие, чтобы определить, кто в моей роте сектант, а кто нет, и успел потренироваться в одном из его залов, выложившись до последней капли маны, из-за чего пришлось воспользоваться снадобьями великана. Но, к счастью, в этот раз он снадобья ни с чем не мешал, объяснив это тем, что шутка хороша только в первый раз, или, хотя бы, повторяется редко. Помимо этого, мне стало понятно, как Седой намерен действовать. Как выяснилось, к ситуации в крепости приложили руку два торговых дома, принадлежащих каким-то аристократам. Торговый арсенал Вильевых и торговый дом Гравинских и Ко. Что одни, что вторые не славятся хорошей репутацией, если верить Седому, который сталкивался с ними в своем прошлом. Тут его немалый опыт сыграл нам на руку, и он намерен наведаться вечером к ним, чтобы вывести их на чистую воду. Однако, изрядно выпив, он слишком расстарался с зачарованиями, настолько, что теперь любые прикосновения к плащу вызывают покалывание, а волосы на теле и голове встают дыбом, как перед ударом молнии в грозу. Надеюсь, этот эффект пройдет. Но среди зачарований Седой добавил отвод взгляда, зачарование, до которого я и сам мог догадаться, если бы напряг свою ленивую голову. «С этим зачарованием меня никто не видит, я становлюсь неприметным посторонним, пока хожу в капюшоне, но начинают видеть, когда я с ними заговорю, так что теперь мне не нужно постоянно поддерживать измененную физиономию. Более того, больше не потребуется применять сокрытие охотника по любому поводу». Желая опробовать плащ, я направился к Артему, надеясь застать его врасплох, заодно узнаю, чем он занят. К тому же, у меня появилось несколько идей, как на пару с Артемом с пользой потратить остаток дня перед дежурством моей роты. Но у входа я заметил немало привязанных коней в армейской экипировке и крытую телегу для заключенных, а зайдя в пустую душу, увидел неприятную картину. Изрядное количество солдат толпилось внутри, допрашивая охотников. «Артем, ответь, что случилось?» — попытался я связаться с охотником по безмолвной речи, поспешив выйти из трактира. «А на что это похоже, по-твоему?» — услышал я голос Артема в ответ. «Началось то, чего я хотел избежать. Деятельность охотников в крепости решили свернуть по чьей-то указке. Ты только глянь на это. Эти гниды вспомнили про букву закона, про то, кто здесь власть. Ты где сейчас? Тебя не трогают?» — спросил я. «Не посмеют», — услышал я в ответ. «У меня еще есть влияние в этом городе, и никого не уведут, но и работать больше не дадут. Это должно было случиться, рано или поздно», — передал я, зайдя в трактир в поисках Артема. «Да, и все мы это знали», — услышал я в ответ. К счастью, Седой взял на себя обеспечение заказами и деньгами, чтобы охотники не голодали и были заняты делом, так что теперь мы работаем на него, и заказов он набросал немало. Трактир только жаль, армейцы требуют его закрыть, но этому препятствуют церковники, так что кто знает, может, Бороде удастся остаться на плаву. Мы же уйдем к постоялому двору Седова, появляться здесь охотники будут только ночью, так мы не подставим Бороду, если трактир продолжит свою работу. «А почему вы не уйдете ни в убежище Седова?» — спросил я, но понял, почему так не получится. «Понятно, чтобы не выдать вход через статуи, когда столько охотников начнет через них шастать». «Да, все так», — услышал я ответ. «Ты сам-то где? Что-то я тебя не вижу». «Я здесь», — сказал я, взяв его под локоть. Артем тут же повернулся, а его физиономия вытянулась в удивлении. «Артефактов прикупил, я смотрю», — сказал он, усмехнувшись, — «неплохо, неплохо». «Я так понимаю, ты сейчас занят», — сказал я, — «может сбегать к себе да пригнать своих людей, разобраться в ситуации?»